Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, но можете послать его на пейджер номер 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо, которое прислал нам из Москвы наш слушатель Балабан Ерменин. Вот что он пишет. «Прошу вас помочь разобраться с одним вопросом. Лет 30-40 назад Леонид Ильич Брежнев на очередном съезде КПСС вместо привычных выражений «в связи с тем, что» или «в связи с этим» начал говорить «в этой связи». Это выражение повторялось в его речи неоднократно. По-видимому, автору его доклада эта новация понравилась. У меня были большие сомнения, что по-русски так говорить правильно. Это выражение сразу стало употребляться в газетах и по радио, но постепенно исчезло из средств массовой информации, пишет наш слушатель. В последнее время я несколько раз услышал это выражение по радио. Хотелось бы узнать, в этой связи это все-таки по-русски или нет? Во-первых, мы уже говорили об этом выражении, но, видимо, придется... Да, не все слушатели всегда попадают на ответы на свои вопросы. Конечно, это естественная вещь. Прежде всего, у меня большие сомнения по поводу того, что именно Брежнев впервые употребил в каком-либо из своих выступлений это выражение. Мне представляется более вероятная ситуация, когда авторы доклада, то есть те, кто составлял тексты его речей, решили дать возможность лидеру щегольнуть новомодным выражением. Скорее всего, это выражение уже появилось, во всяком случае, уже появилось в московской интеллигентской среде. Если оценивать это выражение с точки зрения строгих норм русского языка, оно бессмысленно. Абсолютно наполнены смыслом старые, хорошо проверенные, испытанные временем выражения «в связи с тем, что» или «в связи с этим». Когда мы заменяем местоимение «это», указывающее на предмет, предмет в широком смысле, в том числе предмет мысли, на местоимение, которое указывает на признак «это связь», то пропадает, собственно, сам предмет. И потому выражение «в этой связи» может восприниматься как имеющее хоть какой-то смысл только в том случае, если адресат речи, так же, как и говорящий, отдает себе отчет в том, что это всего лишь вариация на тему базового выражения «в связи с этим» или «в связи с тем, что». Возможно, наш слушатель прав, говоря, что это выражение постепенно исчезло из средств массовой информации, но мне кажется, что, в общем, и сейчас его приходится иногда слышать. Мне бы очень хотелось надеяться на то, что, как очень многие слова-мотыльки, оно еще помашет какое-то время крылышками, продолжая это сравнение, и исчезнет навсегда. А прав я в этих надеждах или нет, вот это покажет время. А как это по-русски? Вот Роман нам уже написал, что компьютерный автокорректор пропускает оба этих выражения как грамотные. Но это не о многом говорит. Роман, как всегда, оперативен, да, но я бы не советовал никому пользоваться компьютерным автокорректором для того, чтобы выяснять вопросы культуры речи. Он, собственно, и не предназначен для решения таких проблем. Разумеется, разумеется. Слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Александра. Если можно, два вопроса. Вот меня смущают две фразы, услышанные мною по радио России. Первая фраза из новостей автомобиль предпринимателя был расстрелян. И вторая фраза из поздравления губернатора одному из писателей. Его произведения знакомы и любимы многим поколениям россиян. Но это явно неправильно. А вот как сказать правильно? Потому что если сказать любимы ими, вот я уже споткнулась, это очень трудно произносимо. Спасибо. Ну, по поводу первого звучит, конечно, как каламбур, потому что в нашем сознании расстреливают живое. Но тут просто такая случайная, оказиональная, характерная для, если это была спонтанная речь, какой-то репортаж, метонимическая замена. То есть понятно, что был расстрелян человек, бизнесмен, если я правильно понял, который находился в автомобиле. Ну, получается, что раз он ехал в автомобиле, то и автомобиль таким образом попал под пули. Это не ошибка, просто некая вот получилась случайно каламбурная фраза. Ну, просто надо было, видимо, следить за речью. Второй вопрос Александра связан как раз с ошибкой. Вот здесь уже действительно ошибка, поскольку вот эти два прилагательных... Нет, давайте точнее. Знакомые — это прилагательное, любимые — это причастие, краткое страдательное причастие настоящего времени. Встречается эта форма довольно редко, но здесь это именно причастие, поскольку оно имеет зависимые существительные именно в творительном падеже. Они имеют разное управление. Прилагательное «знакомый» управляет дательным падежом, знаком кому. Ну, а причастие «любим» должно управлять творительным падежом. Если мы соединяем такие вещи на правах однородных членов, то у нас неизбежно возникает почва для ошибки, если мы не хотим повторять дважды многим поколениям россиян, многими поколениями россиян, если мы их делаем, вот этот второстепенный член, общим для этих двух главных, то неизбежно возникает ошибка. Избежать такой ошибки очень просто. Александра уже подсказала, как это сделать. Другое дело, что произнести это трудно. Да? Сказать «знакомы многим поколениям россиян и любимы ими» не... Сказать можно, но это, в общем, фамилия довольно трудно. Фамилия только, да, страдает? То есть звучание, да, получается, да, странно. И звучит не очень хорошо, да и произнести, артикулировать четко это не так легко. Значит, нужно искать другой обходной путь. Допустим, «знакомы многим поколениям россиян и всенародно любимы», только и всего. Подобных обходных путей можно найти в каждом подобном случае немало. Я не говорю массу, но во всяком случае и не один. И для того, чтобы не совершать таких ошибок, нужно просто на секундочку задуматься. К сожалению, не всегда это происходит. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Это Борис Иосифович. Да, здравствуйте, Борис Иосифович. У меня сейчас 64. А когда я был где-то в 9 классе школы, тогда среди старшеклассников и студентов была очень популярна так называемая туристская песня «Мазы», где были слова «Дай я выскажусь в этой связи». Судя по тому, что это вот попало в песню, причем написанную, наверное, еще раньше, я подозреваю, где-то в 50-х годах, то, значит, выражение достаточно старое. Но там, наверное, в таком комичном смысле это было, нет, да? Нет, песня довольно серьезная. Там говорится про человека, как бы исповедь человека, который всю жизнь водил эти мазы, значит, на дальних трассах. И вот он попал в столицу, и видит, что тут все по-новому, ничего не узнать. Ну, понятно, не будем пересказывать песню. Нет, мазы, вы имеете в виду мазок, а мазы... Да, мы сначала не поняли. Не поняли, о чем речь. Спасибо, да, Борис так Юрьевич. Так что вот тогда это уже в песне крепко то самое засело. Все, вопросов у вас нет? Нет, вопросов нет. Да, просто Борис Иосифович подтверждает нашу догадку насчет того, что не Брежнев первым употребил это выражение. Как это по-русски? Скажите, пожалуйста, уместно ли употреблять в современной речи слова «гаджет» и «ребрендинг»? И что они, по-вашему, означают? Спрашивает нас Игорь Александрович. Игорь Александрович, ну, мы даже надеемся, что скажем не только, что по-нашему означают, а что вообще эти слова значат. Уместность или неуместность употребления заимствований – это дело очень скользкое, и здесь, скорее всего, только время расставляет все на свои места. Можно вспомнить пример, который мы как-то уже приводили, что в свое время, в XVIII веке, Сумароков, великий писатель, Мароков говорил о том, что зачем русским понадобилось французское слово «суп», такое ненужное, потому что у нас и так уже есть три слова «уха», «похлебка» и «жижа». То есть вот через какое-то определенное время все-таки суп остался в русском языке. Не знаю, будет ли такова же судьба слов «гаджет» и «ребрендинг», но в современном русском языке что первое, что второе слово употребляется достаточно часто. «Ребрендинг» здесь явно есть приставка «ре» и корень «бренд», который первоначально значит «клеймо», «тавро» и так далее. «Ребрендинг» — это буквально переименование, то есть смена вывески, смена марки, новое название, новый имидж, если, опять же, пользуются нехорошими заимствованными словами. Это связано с определенными маркетинговыми ходами, как при выходе или при смене собственности, при выходе на новый рынок. Иногда фирма может поменять свое лицо, поменять название и так далее. Ну, вот, несколько лет назад ребрендинг прошел практически у всех операторов сотовой связи, и огромное количество авиакомпании, которые существуют на территории России, тоже поменяли и цветовое решение, и некоторые названия и так далее. Вот это пример ребрендинга. Гаджет — это устройство, любое устройство с большой высокотехнологичной начинкой. Но обычно под гаджетами имеют в виду телефоны, смартфоны, и, вот, насколько я понимаю, все то, что может выходить в интернет, этим можно пользоваться, ну, и так далее. Опять же, наверное, можно подобрать и к этому слову адекватный синоним в русском языке, попытаться найти ему аналог, но пока вот среди молодежи слово достаточно часто используемое, и вот перед нами пример очередного заимствования, которое в наших глазах пришло, а вот останется ли, посмотрим. Да, я должен добавить, что все-таки эти слова, и первое, и второе, действительно употребляются довольно активно, но кем и в каком социальном слое? Вот мне кажется, что слой людей, которые пользуются и первым, и вторым словами, довольно тонок. А говорить о том, что эти слова имеют широкое хождение на всем русскоязычном пространстве, ну, конечно, и проникают во все сферы употребления языка, разумеется, не приходится. И вот это, собственно, делает небезосновательным вопрос о том, какова будет их дальнейшая судьба. Пока это совершенно не ясно. Но при этом, да, и то, и другое слово связано со сферами, в которые мы все больше и больше погружаемся, то есть мы все больше и больше узнаем об экономике, мы все больше пользуемся терминами экономической сферы, и то, что касается высокотехнологических, технологичных изделий, это тоже, к сожалению, наше будущее, и вполне может быть, что мы будем... Может быть, даже и не к сожалению. В некоторых случаях, наверное, и плюсы есть, конечно. А как это по-русски? Владимир пишет: «Эпидемия, частица, да, к месту и не к месту. Передайте слушателям, что стоит от нее избавиться». Ну, какую именно частицу «да» Владимир имеет в виду, не очень ясно. Было бы хорошо, если бы он прислал еще одно сообщение с пояснением. Слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте, дозвонилась. Здравствуйте. Вам я, Екатерина Павловна. Тем, чтобы, во-первых, сказать спасибо Михаилу Ливоновичу и вам за эту вечную музыку, которая музыка навсегда. Помните, музыка навсегда? Да, помним, Екатерина Павловна, конечно. Это про нее. А потом пожаловаться, что я не понимаю, почему в российских вестях говорят, что вот это последнее сообщение выпуска, дальше спорт, реклама и прогноз. А это что, у нас не сообщение? Ваше мнение хотелось бы слышать по этому вопросу, раз. Во-вторых, у меня свое мнение по поводу анонса нашей любимой передачи. Я все время слышу из ваших уст, Михаил Яковлевич, разговор о норме – это не есть разговор ради нормы. И вы знаете, что-то там меня тут зацепляет. Это как-то не совсем по-русски, а скорее бы я сказала по-немецки. Ты не есть хороший мальчик, ты есть партизан. Вот. А как-то, а если есть убрать, по-моему, по современнее, полегче ушам будет. Вот, это два. А третье, услышала тут и поняла, что ничего не понимаю. Не в чуже сумняшися. Или в чуже сумняшися, надо говорить. Вот и сказали, вернули в разговоре о качестве товаров и услуг. А я поняла, что я в этом деле не сильна. Спасибо. Спасибо, Екатерина Павловна. Первый ваш вопрос. Вы говорите о том, что не понимаете, почему в передачах, ну, в любых новостных, передачах, да, передачах вестей, так, да, нередко говорят, это последнее сообщение выпуска, а дальше спорт. Я думаю, что это связано просто с тем, что разные блоки выпуска новостей, конечно, готовят разные журналисты. И сам выпуск делится на эти блоки. Когда говорят «последнее сообщение выпуска», подразумевается не весь, не вся новостная передача, а блок, допустим, политических, экономических, общественно-политических новостей, но уж во всяком случае не новостей спорта. А дальше пойдет совершенно другой блок, там будет свое первое, свое второе, свое последнее сообщение. По поводу второго замечания Екатерины Павловны я должен сказать, это не то чтобы очень по-немецки, когда мы используем вот эту ненулевую формальную связку «есть», мы, собственно, прибегаем к способу подчеркнуть, может быть, экспрессивно подчеркнуть то, что мы хотим сказать, выделить это. Есть такой термин «эмфаза», вот эмфатическое выделение. В качестве средства эмфатического выделения использование ненулевой связки там, где ее в обычном высказывании быть не должно, допустимо. Ну и, наконец, третий вопрос. Я не очень понял, что хотела спросить Екатерина Павловна. Если она имела в виду... Как точно звучит? Странное произнесение выражения «ничтоже сумняшися», вместо «ничтоже сумняшися» кто-то произнес «не в чуже сумняшися». Это, конечно, ошибка. Это билиберда, это ересь. Это ничего не означает. Если Екатерина Павловна интересуется тем, что означает выражение «ничтоже сумняшися», то это очень просто. «Ничтоже сумняшися» в переводе на современный русский язык означает «нисколько не сомневаясь». Дословно «ничтожно сомневаясь». Вот, или, конечно, смысл-то нисколько, не сомневаюсь в том, что произносится или делается. Вот и все. Как это по-русски-то? Вот Александра нам уже успела написать на пэдже, что в словаре «Трудности русского языка» авторы Розенталь и Теленкова 2001 года издания выражение «в этой связи» означает «замечание», в связи с чем-нибудь, следствие, по поводу чего-либо, в этой связи, связывая что-нибудь с предыдущим изложением. Ну, Александра имела в виду скорее не объяснить нам, что означает это выражение, а указать на то, что оно зафиксировано, да, в словаре «Трудности» Розенталя и Теленковой. Ну, что оно как бы узаконено. Да, да, да, оно как бы узаконено. Вот я здесь считаю, что частица как раз на месте. Да. Слушаем следующий звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас. Кто же нам дозвонился и молчит? Ну, зазевался слушатель. А, давайте посмотрим на пейджер, что нам еще прислали. Так, подскажите корень слова «оголтелый», история его возникновения и однокоренные слова. Интересуется Татьяна Григорьевна. Татьяна Григорьевна, вот у нас в студии есть только краткий этимологический словарь под редакцией Николая Максимовича Шанского. Вот из него можно выяснить, что «оголтеть» — это глагол, который до сих пор существует в ряде русских диалектов, в которых он означает «одуреть», а значит, восходит к уже не сохранившемуся, поэтому мы не сможем привести вам однокоренные слова, корню «голта», что означает «разговор». Таким образом, «оголтеть» первоначально «оговорить», «заговорить», «сглазить». Вот так получилось семантически. Фактический перенос: тот, кого оговорили, кого сглазили, тот одурел и теперь ведет себя как оголтелый. Как это по-русски? Ну, слушай вопрос по телефону, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Знаете, я бы хотела, чтобы вы уточнили, как правильно ставится ударение в глаголе «облегчить», говорю так, как я привыкла. Потому что я сейчас все время слышу в средствах устной информации «облегчить». И производное от него вплоть до «облегченный» и так далее. И второе, у меня еще не вопрос, а, собственно, даже предложение. Может быть, имеет смысл в вашей программе сделать такую юмористическую рубрику «Шикарные выражения». шикарные, в кавычках, конечно. И вот одна из них, я вам предлагаю, я каждый день по несколько раз слышу это по радио. «Полноценная потеря зрения». Как вам это понравилось? Замечательно. Шикарное выражение. Да. Спасибо. Ваше предложение принимаем, но только с помощью наших слушателей мы можем такую рубрику создавать, так что кто найдет такие шикарные выражения, можете нам их сообщить в копилку. И со ссылкой о том, кто же придумал такие шедевры. Ну, а по поводу ударения, Лариса Петровна абсолютно права. Конечно же, единственной правильной формой будет ударение на последний слог «облегчить», и ударение в причастиях и прилагательных «облегченный» и только «облегченный». А как это по-русски? Ольга нас спрашивает, чем объясняется разная частотность букв в русскоязычном тексте? Какая область языка знания может дать подробный ответ на этот вопрос? Может быть, историческая грамматика? Ну уж точно не историческая грамматика, скорее тогда уж что-то связанное с областью изучения текстов, да, какая-то текстология вот в этом аспекте. И то это не есть, собственно, проблема языкознания, потому что нужно тоже понимать... Тоже по-немецки сказали. Вот так вот. Дело в том, что мы ведь говорим в данном случае о письме, о письменном тексте, а языкознание занимается в первую очередь языком, потом речью, и только уже потом тем, как это можно записать, передать и тому подобное. То есть, видимо, здесь какие-то прикладные науки могут ответить на этот вопрос. Что-нибудь связано с компьютерной обработкой текста, что специалисты в области, допустим, там, декодирования, шифровки и так далее. Но вот, собственно, языкознание не занимается такими вопросами. Ну, отчасти на этот вопрос может дать ответ и фонетика, и фонология. Дело в том, что если мы... Во-первых, дело касается не только русскоязычного текста. Любого текста, конечно. Мы не найдем в мире языка, все буквы которого с одинаковой частотностью встречались бы в тексте на этом языке. Прежде всего, нужно говорить о том, что существуют буквы, которые обозначают гласные звуки и буквы, которые обозначают согласные звуки. Если мы вспомним, что слогообразующим является всегда гласный, а смысл, который вокруг этого гласного концентрируется, передается с помощью согласных, то станет совершенно ясно, что частотность гласных и согласных — это совершенно разные величины, их просто невозможно сопоставлять друг с другом. То есть количественные вычисления, конечно, можно это все сделать, количественно исследовать, но понятно, что у них очень различные функции, у гласных и у согласных, и потому будут разные частоты. Кроме того, существуют так называемые служебные буквы в нашем языке. Это твердый знак, мягкий знак, которые сами по себе не имеют звукового значения. Совершенно ясно, что условия их употребления довольно специфичны, они встречаются не так часто и так далее. Историческая неграмматика, историческая фонология русского языка может дать ответ на вопрос, почему реже встречается, например, буква «ф» по той простой причине, что звук «ф» исконно русским звуком вообще не являлся, он пришел в наш язык вместе с заимствованными словами. Ну и так далее, и так далее. Отдельной отрасли, Валерий Анатольевич совершенно справедливо сказал, отдельной отрасли языкознания, которая занимается изучением подобных вещей, нет. Эти разные стороны этого... этой проблемы, которую поставила Ольга, я не думаю, чтобы, во всяком случае, было много в языкознании работ, написанных именно вот под этим углом зрения. Может быть, они и существуют, я просто не знаю. Но разные стороны, так или иначе, этого вопроса затрагивают графика, фонетика, фонология, орфография. А кроме того, вот современные области языкознания, о которых уже сказал Валерий Анатольевич. Как это... по-русски-то. Слушаем, кто же дозвонился? Это говорит Григорий Фавиевич. Да, слушаем вас. Да, здравствуйте. Во-первых, выразить маленькое сожаление в связи с тем, что в одной из передач говорили о том, как в наш словарный запас и в наши словари входят применяемые сейчас порой неправильные выражения, потому что их очень много, многие люди их употребляют, и поэтому они входят в язык. Я очень сожалею, потому что... какие-то люди, которые я бы позволил назвать троечниками, не знающими, как надо говорить правильно, из-за того, что они говорят с трибун по радио, телевидению, так это теперь входит в наш язык. Это печально. Например, в последней рекламе я слышал, водоросли выросли, растут на морской глубине. Ну, что сказать? Это войдет теперь в нашу речь. На какой глубине? Бессмыслица на дне, что? Теперь еще один комментарий по поводу автомобиля бизнесмена расстрелян. Существует выражение «застрелить», когда один человек стреляет, один-два выстрела. И расстрелять. Расстрел, это, как правило, производился когда? Казнь группой лиц, залпом. Поэтому расстрелять это всегда много выстрелов. Поэтому автомобиль бизнесмена расстрелян, хотя это кажется странным и смешным, это вполне может обозначать, что в него не случайно одна пуля, а из автомата очередь выпустили. Вот в таком случае теперь он расстрелян, да, по нему много выстрелов. Это мое соображение. И мой вопрос. Вот слово «пол» в гендерном смысле, его происхождение, прекрасный пол, сильный пол, его происхождение, и связано ли это со словом «половина»? Возможно, связан. Но из какого языка это слово пришло, хотелось бы узнать. Спасибо за внимание. Ну, по поводу расстрелян, мысль, конечно, интересная. Более того, как раз когда наш слушатель рассуждал, я тоже подумал о том, что если в ситуации участвовало несколько убийц, да, там, преступников, то понятно, что это вот массированная некая очередь преступлений, в котором несколько участников. Но то, что автомобиль может быть расстрелян, мое языковое чутье все-таки сопротивляется этому. Знаете, я думаю, что вот во время войны, когда вообще подобные вещи происходят, скажем так, чаще. Во время войны такое употребление могло быть. Допустим, если говорилось о полуторке, которая одна движется по полю, не закрытая ни лесом, ни кустарниками какими-то, наверное, можно было сказать, что она оказывается мишенью, которую могут легко расстрелять, значит, враги, или танк, который оказался, допустим, в окружении и буквально расстрелян танками противника. Наверное, так говорилось, и, возможно, во время боевых действий в недавних войнах это выражение тоже звучало. Но вот применительно к автомобилю, я согласен с Валерием Анатольевичем. Доводы Григория Файловича я принимаю. Здесь есть безусловная логика. Но все-таки применительно к автомобилю это звучит очень странно. И по поводу происхождения слова «пол». Да, вы правы, это производная основа для половины, то есть пол именно в значении одна вторая. А вот происхождение его темное, и, как опять же говорит краткий этимологический словарь русского языка под редакцией Шанского, аналогов в других индоевропейских языках нет. Так что в этом смысле я думаю, что славянский язык, вот общий славянский язык, выработал для себя какую-то такую модель, которая потребовалась только ему. Ну, а вот, допустим, в английском языке у них же для обозначения этого понятия секс, есть свое слово, которое, да, берется из латыни, да, то есть так. Они берут из чужого языка и транслируют, а вот другого, собственно, германского я не знаю. То есть я думаю, что понимание вот этой идеи второй половины потребовалось именно скорее в научных текстах, да, в книжных, где вот об этом стали говорить. Поэтому интересно, как мы... Может быть, это действительно попытка представить мужчину и женщину как половинки, вот таким образом. Единого, да, целого. Да, да. Но никакого отношения, я думаю, что к андрогинии и Платону это, конечно, не имело отношения, если в ту сторону двигаться. Как это по-русски? Наталья Павловна нам пишет: в одной передаче слышу «шедевральный проект», а в другой предлагают семена шедевральных туго набитых роз. Боже. Может, это годится в копилку шикарных выражений? Ну, вот интересно, что Наталья Павловна, по-моему, поймала тенденцию, которая довольно-таки давно возникла в русском языке. Помните, ведь долгое время слышишь, что все у нас эксклюзивное. И вот это слово просто уже навязло. Или элитное. Элитное, да. Потом жилье было, элитное образование. Теперь вот, может быть, нас ждет шедевральное жилье. Ну, туго набитые розы. Да, это фантастика. Ну, это словечко такое вот несколько уродливое, переживает второе рождение. Слово «шедеврально» ведь очень иронично можно было, вот именно в ироническом употреблении можно было услышать и в 70-е годы. И если вообще не раньше, да, если не у Зощенко еще что-то подобное, вот мне кажется, можно попытаться найти, да, то есть понятно, что это не как эксклюзивное, было заимствовано и тут же вошло в обиход. Да. У него второе рождение, да. Владимир нам еще вот пишет, он уточняет свой вопрос по поводу частицы «да», которую он называет эпидемией. Примеры такие. Я звоню вам второй раз, да? Мы идем по берегу реки Пряжки, да? Здесь часто бывал Александр Блок, да? Ну и подобные, как вопросительные, как утвердительные и прочим, прочим. Вот в чем вопрос. Является ли эпидемией вот такое употребление «да» частотное? Ну, мы уже неоднократно, по-моему, отвечали вот на именно этот вопрос и говорили о том, что перед нами попытка найти некие фатические, как это называется в науке, или контактоустанавливающие средства, которые позволяют, ну, взбудоражить, скажем так, нашего собеседника. И, конечно, здесь нет никакого вопроса, и, скорее всего, человек, произносящий это наконечное «да», даже не ждет, что ему ответят «да». Но вот как попытка найти некое средство для установления этой связи, для улучшение коммуникации, как представляется говорящим, мне кажется, она достаточно безобидна, если это не чрезмерно, как любое, что становится похожим на слово «паразит». Вот в том-то и дело. Именно о чрезмерности Владимир, я думаю, и говорит. Да, действительно, приходится слышать именно чрезмерное употребление. В речи преподавателей в том числе бывает. И это, да, оказывается настолько неуместным, что уши вянут. А человек настолько к этому привык, что он не замечает, что у него получаются вот такие высказывания с какими-то совершенно лишними ослиными ушами, которым не нужно там торчать, а они торчат. Единственный способ избавиться от этой болезни – следить за концовками своих фраз. Ну и, конечно, искать другие контактоустанавливающие средства. Между прочим, у носителей других языков вместо этого «да» есть давно и хорошо нам знакомый так называемый вот этот вопрос, который, допустим, мы что-то утверждаем, а потом «не так ли?» Расчленённый вопрос, да, да, так называемый? Да, так называемый расчленённый, вот я не мог вспомнить, расчленённый вопрос, там, то-то, то-то, то-то, «isn't it?» Вот. И носители... На английском проще вспомнить. Да, а вот носители английского языка, как родного, хорошо владеющие русским, ощущают нехватку вот такого расчлененного вопроса в русском языке. Они очень часто используют вот это «не так ли», потому что их так научили, они прочитали в учебниках, что если ты хочешь сказать «так» по-русски, то ты должен сказать то-то и то-то «не так ли». Но звучит это несколько... Искусственно для русского уха. Искусственно, да. Это устаревшее выражение. Вот то, что оно устарело, наш носитель русского языка чувствует это как раз прекрасно. Он не говорит «не так ли», он заменяет его вот этим «да». Но оно превращается, конечно, в слово «паразит». А как это по-русски? Да, пожалуйста, ваш вопрос по телефону. Слушаем. Добрый вечер, Елена. Здравствуйте. Николаевна. Добрый вечер, уважаемый соведущий. Добрый вечер. Я, не кажется ли вам, мне так очень кажется, что мы проигрываем борьбу за чистоту и правильность русского языка. В 9 случаях из 10 я слышу творог, творог вместо творог, торты вместо торты, свекла вместо свекла. Это первое. Второе. В связи с этим появляется слово «гнобить» и появляется слово, вот, собственно, я бы хотел услышать ваше мнение по этому поводу. Нет, а по поводу слова-то «гнобить», насколько оно законно или да, что? Да, насколько оно законно. Мне кажется, что вот во времена моей юности, и не только юности, и зрелости, такого слова не было. Оно появилось в последнее время. И еще одно слово «дадено» вместо слова «дано». Ну, это, мне кажется, пример плохой шутки, которая потом ушла в народ, и люди стали употреблять, если касается слова «дадено». Ну, точно такая же плохая шутка имеет место быть. Угу. Половина населения нашей страны считает, что так и нужно говорить, а это грубая вот ошибка. Интеллигентно еще. Да. Да, Сергей Андреевич, это все ваши вопросы? Все, все уже, все. По-моему, слушают ответы на все. Ну, вы знаете, Сергей Андреевич, как ни прискорбно, но я, пожалуй, с вами соглашусь. Мы проигрываем борьбу за чистоту языка. Мы ее, как ни прискорбно, действительно проигрываем. Что тут можно поделать, я не знаю. Вот если говорить о нашем городе, сейчас при губернаторе Петербурга, ну, сейчас это значит в прошлом году, был создан Совет по культуре речи. он уже несколько раз собирался, обсуждались разные меры, что можно сделать. Но даже если, вернее, что-то, конечно, делаться будет, но даже если этот совет будет собираться каждый день, даже если у этого совета будет бюджет, сопоставимый с бюджетом всей Ленинградской области, я не уверен, что мы тут же выиграем борьбу за чистоту языка. Эта история очень длинная, и надо быть готовым к тому, что некоторые позиции нам придется отдать. Потому что, как не хочется мириться с этим, как не прав Григорий Файвович, который сожалеет о том, что какие-то новые вещи, с которыми мы никак не можем согласиться, и которые в нашем представлении свидетельствуют просто о троечном интеллекте человека, который это говорит. Вот как бы все это ни было остро и болезненно, но в языке происходят изменения. Они все-таки происходят. Вот Валерий Анатольевич сегодня уже приводил пример по поводу супа. Это один из сотен тысяч примеров, которые можно было бы привести. А «гнобить» — словечко это я услышал в 70-е годы впервые. Не утверждаю, что оно именно тогда и возникло, просто я его тогда услышал впервые. Могу высказать предположение, что оно пришло из речи... Ну, маргинальных, да? Ну, слов, да, маргинальных. Что такое деклассированное. Слоев, да, да. Либо это диалектное, вот сочетание вот, «гн», да, оно такое очень какое-то, скажем так, нелитературно звучит. Да, да. Ну, а что касается законности его употребления, конечно, в литературную норму это слово не входит. Словарями литературного языка оно не зафиксировано и не фиксируется. Хотя оно известно, но оно не фиксируется. Как это... По-русски-то. Послушаем сейчас, отвлечемся от наших звонков и послушаем песню Ирины Конвенон «Петербургские дворы», а мы в это время почитаем ваши сообщения на пейджер. Шагом дом за домом, здесь стена к стене. Здесь идти путем знакомым, так привычно мне. Поворотами родными, как цепочка лет. Я дворами проходными выйду на проспект. Thank you. прозвучала песня Ирины, Конвинан «Петербургские дворы». Ну, а мы продолжаем программу «Как это по-русски». Слушаем дозвонившегося. Да-да. Значит, отвечаем на вопросы. Передо мной лежит письмо от нашей петербургской слушательницы Ирины Ивановны, вот так вот подписалась она, в котором несколько вопросов, и вот на один из них я хотел бы сейчас успеть ответить. Слово «баять» — русское или татарское? И родственны ли ему слова «баюкать», «байка» и «басня»? — спрашивает Ирина Ивановна. Ну, почему татарское можно лишь предполагать, почему Ирина Ивановна решила? Нет, слово исконно славянское, более того, у него очень-очень-очень древний индоевропейский корень, который звучит что-то наподобие «пха», что означает «говорить». И слово «басня» и слово «байка» будут однокоренные этому слову. Причем интересно, что я нашел в словаре Черных, что слово «басня» в таком виде существует только в русском языке, а вот в украинском, белорусском и даже чешском слово «басня», идея «басни» выражается словом «байка». Вот откуда у нас это слово. А по поводу «баюкать», этимология этого слова разнится в разных словарях. Кто-то утверждает, что, может быть, действительно оно восходит вот к этому самому индоевропейскому «бха», а кто-то говорит, что это может быть и звукоподражательным, потому что можно вспомнить, что, собственно, само «баюканье» заключается в произнесении вот этих слов «баю-бай», и оно явно имеет какую-то вот ономатопеическую природу. Ну и интересно, что я даже специально проконсультировался с носителями армянского языка. Слово «баять» однокоренное армянскому «бар», что означает «слово», и «бан», что означает название вещи или вещь. Таким образом, действительно, очень-очень древние корни. И спасибо Ирине Ивановне за столь интересный вопрос. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Ирина Анатольевна, извините, но у меня просто ремарка. Будем говорить так. Дело в том, что мне кажется, что все-таки изменения происходят не в языке, а в культуре речи. Потому что, ну, то, что мы слышали у Пушкина, или там у Блока, или у Северянина, а ведь, понимаете, 200-100 лет прошло. Нас это, ну, то есть, ну, мы это воспринимаем совершенно нормально. То сейчас происходит, это, конечно, ужасно. Извините. Ирина Анатольевна, ну, с одной стороны, с вами нельзя не согласиться. Да, понятно, что наш язык отличается от языка Пушкина, Северянина и так далее. Причем вы же взяли вот самые вершины русской поэзии и то владение языком, которое в современных лингвистических классификациях называется образцовым или эстетическим владением русским языком. Но, с другой стороны, язык — это, вот мне все-таки нравится, это старая еще середина XIX века метафора, которая была характерна для немецких ученых, которые принадлежали натуралистическим школе языкознания, о том, что язык — это все-таки еще и живая система, и он не может не развиваться. Ну вот, да, можно говорить о том, что культура речи современника, ну как и вообще культура поведения, культура в целом у современника уменьшается, и это, безусловно, или понижается планка, уровень состояния культуры. Но и это сказывается на языке, но говорить о том, что все здесь исключительно на этом выстраивается, наверное, не приходится. Культура речи — это передача. Да. В поле зрения культуры речи попадают те явления, которые вызывают наиболее обостренное внимание у образованной части носителей языка. И культура речи, как наука, всегда именно этими вопросами и занимается. Другими словами, в поле зрения культуры речи прежде всего попадают нарушения нормы. И если эти нарушения, которыми синхронно вот сейчас, сию секунду, занимается действительно культура речи, если эти нарушения все-таки оказываются живучими, жизнеспособными, более жизнеспособными, чем старшая норма, то они превращаются сначала в младшую норму, потом они начинают теснить старшую норму, потом старшая норма превращается в устаревший вариант, потом она окончательно отходит на второй план и в конечном счете забывается. Произошло изменение, которое уже нельзя назвать изменением в культуре речи. Меняется вот какая-то маленькая клеточка системы языка, но именно система языка. А как это по-русски? И слушаем еще звонок, пожалуйста. Здравствуйте, Николай Владимирович. Меня интересует правомерность понятия «прямой эфир». Дело в том, что когда я задаю вопрос, мой вопрос звучит в прямом эфире, но потом меня выключают. И нередко отвечают не по существу и переиначивают вообще смысл моего вопроса. Поэтому вот правомерность такого прямого эфира... Это вот в данном случае, например, да? Вот вы сейчас спросили, или что вы имеете в виду? Ну, у меня много случаев было таких, понимаете, когда просто вот выключают, а вопрос мой, понимаете, совершенно смысл теряет уже. Но вы же его задаете, он же в этот момент звучит, его слышат в этот момент не только из уст комментаторов, но и из ваших. Если бы комментатор потом бы меня спросил бы, вас удовлетворил мой ответ, вот тогда это был бы прямой эфир. Николай Владимирович, все объясняется очень просто. Прямой эфир – это понятие, которое противоположно понятию передача, предварительно записанная, а затем транслируемая по радио. Вот и все. Здесь другая точка отсчета. Ну что ж, а наш прямой эфир как раз вот подходит к концу. Спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер. Ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». С вами прощаются доцент кафедры русского языка Российского педагогического университета, доктор филологических наук Валерий Анатольевич Ефремов, профессор Российского педагогического университета имени Герцена, доктор филологических наук Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работала Наталья Морьева, дежурный инженер Геннадий Зеленин. До встречи в эфире, друзья!